Глава 9. Москва, Кремль, 22 мая 1682 года. Если я хочу, чтобы все было так, как я хочу, то мне необходимо заручиться поддержкой. И не кого-нибудь, а бояр. Пусть не всех, части из них, но количество членов Боярской думы должно быть таковым, чтобы все запланированное мною реализовалось. Сложно это, не без того, но я и понимаю принципы построения интриг. Безусловно, первым человеком, к которому я обращусь за помощью и поддержкой, будет Григорий Григорьевич Рамадановский. Потом я обязательно должен буду переговорить и с другими людьми, также вошедшими в Боярскую думу. Если Рамадановский будет за меня, то, учитывая коллаборацию этих двух бояр, Языков также меня поддержит. Более того, я даже готов пойти на соглашение, да хоть бы с самим Афанасием Нарышкиным. Только чтобы прошли мои решения. Этому можно было бы и денег предложить. Судя по всему, дядька у царя имеет какое-то психологическое расстройство на почве богатства. Как там этот синдром называется? Плюшкина? Дракона? Да он же удавится за копейку и крайне ревнив, если кто-то еще зарабатывает кроме него. Впрочем, вряд ли Афанасий Нарышкин и зарабатывать-то умеет, вот воровать — да. Насчет мести Афанасию Кирилловичу я пока не особо думал. Я не знаю, как оно было в иной истории, но здесь и сейчас он уже достал всех и каждого. Чистолюбивый, заносчивый, откровенно грубый, хамоватый и бесхитростно напористый. Вот в таком виде он был даже мне в несколько выгоден. В общем, как оказалось, я не самое главное. Заноза у бояр. Вот пушай и повоюют с Афанасием, которого вынужденно поддерживают другие Нарышкины. — Князь, боярин, — сказал я, поклонившись подошедшему Григорию Григорьевичу. Минут 40 мне пришлось ждать князя воеводу. Впрочем, минуты ожидания были компенсированы общением с моим конем. Ох и зверюга! Будто бы чует человека. Своенравный конь был у Хованского, теперь у меня. Так что я хотел бы наладить дружеские отношения с этим свободолюбивым великолепным животным. Но еще было бы неплохо подумать, как сохранить такое богатство при себе. Ахалтекинец был столь породист, что даже мне, человеку, не так чтобы хорошо разбирающемуся в лошадях, было понятно, конь мой, если не царь среди других коней, то 100% боярин конской. Хотел чего ты. Ныне такие игрища в Боярской думе, что нам видеться никак нельзя. Словно оправдывался Григорий Григорьевич. Помощь нужна, боярин, твоя, сказал я и посмотрел в глаза Рамадановскому. Я видел, но вот сомневался Григорий Григорьевич. Наверняка ему не очень-то и полезно будет сейчас поддерживать меня, правда, смотря в чем. Если выдавать мои решения за свои, то да, я готов отдать пальму первенства Рамадановскому, пусть бы и сказал, что это он меня подталкивал на решение. Действительно, сейчас, что не заседание Боярской думы, а собираются они через день, то чуть ли не с кулаками друг на друга лезут. Заключения Следственной комиссии пока еще нету, не обнародованы свидетельства казнократства и преступной деятельности Милославских, прежде всего в экономической сфере. А боевые действия за, условно говоря, министерские портфели и кресла, что занимали представители этого рода и их клиенты, начались. Так что то, что касается злодеяний Милославских, обязательно будет поддержано Боярской думой и утверждено. Единственное, чего наверняка захотят, больше крови, но я бы и в прямом, и в переносном смысле не рубил с плеча. Софью разумеешь ты. Вижу, что разумеешь, какая она. Когда я быстро, буквально за 5 минут, описал все свои решения по основным фигурантам стрелецкого бунта, ответил мне, поглаживая седую бороду, Григорий Григорьевич. Софью Алексеевну боятся, а патриарх так и вовсе. Разумно она взяла, поймет, что и владыка наш также замешан. Сказав это, Рамадановский даже немного отстранился от меня, рассматривая и изучая мою реакцию. Я же стоял ровно, без лишних дерганий, так что Григорий Григорьевич не мог не найти во мне фанатичного поклонника патриарха Иоакима. Как бы не узрел Рабанатовский и вовсе безбожника. Или же подозревает меня боярин, что я знаю о патриархе куда как больше положенного. Помочь тебе желание имею. Как и впоследствии службу стребую. Ну как, готов на сие? — сказал Романдановский, потом поспешил добавить. — Сребро и иные подарки придется мне боярам подносить. В сговор вынуждены вступать с Адоевскими. — Не могу, да и не стану говорить тебе, боярин, что любую службу готов сослужить. Соратником тебе на поприще развития Отечества нашего завсегда, да. В том и шпага моя, и разум, и те люди, которых я поведу за собою. Но уж служкой... «Я ни для кого не стану», — сказал я. Наступила пауза. Даже, я бы сказал, неловкое молчание. Явно, что реакция на мои слова от Романадовского должна воспоследовать. И вот тут все настолько рандомно, что предугадать крайне сложно. Ну вот кто я такой в понимании знатного боярина? Выскочка, временщик, лишь только персонаж в сложившейся ситуации. Но лихие дни прошли, наступили привычные будни политической борьбы. Я ведь, по сути-то, здесь и сейчас не нужен. Ну, коли ранее подоспели бы иные бояре, что кинули Москву перед бунтом, а нынче возвращаются, так смири бы тебя уже давно. Им ты никто, а ли вовсе напоминание о позоре боярском их. А нынче ты голова комиссии следственной. И иные ждут, когда следствие закончится, так и убрать подали полковника Стрельчина, — говорил Рамадановский. На самом деле я прекрасно понимал, о чем он сейчас говорит. В Москву прибыли боярские тузы, что сбежали ранее. И вот теперь своими пузами желают растолкать тех, кто оставался рядом с Петром Алексеевичем в лихую годину. Так сказать, вернуть свое положение, да и коллективно будут жать на Матвеева, если только тот не даст суровый отпор. Опять же, тут было бы им нечем заняться. Только пока еще не учли бояре того, что я нашел очень действенный механизм взаимоотношений с царем Петром. Это только кажется, что все продумано, что бояре взяли и договорились о чем-то важном, и все исполнилось. Между тем государь может такую истерику закатить, чтоб вернули ему любимого наставника, что им мало не покажется. Остается только немного царя к этому подвести, а еще на ближайших уроках мне нужно быть настолько интересным и интригующим и основательным, чтобы государь спал и видел наши занятия. Ну, к примеру, я уже распорядился двум десяткам стрельцов прибыть завтра в Кремль, дабы наглядно еще раз повторять основные принципы тактики линейного боя. А еще хочу попробовать объяснить преимущество косого строя, ну, который в будущем Фридрих Великий использовал и одерживал самые значимые свои победы. В таком случае намного проще будет вернуть меня государю, чтобы царские истерики сильно не портили складывающуюся политическую игру между боярами. Вот только даже и Рамадановскому, к которому я испытываю чуть больше доверия, чем ноль, о своих гарантиях я рассказывать не стану. Увлеклись боярушки противостоянием. Вот и не видят, что возле государя творится». А ведь в силу войдет будущий император. Думаю, что они поймут это пораньше, чем совершеннолетие или ранняя женитьба. Меж тем пауза затягивалась. Григорий Григорьевич буравил меня взглядом. Мой посыл, что я не служка, ему явно пришелся не по нраву. Все тут слуги. И только бояре, слуги государя. А остальные слуги для бояр. Вот такая иерархия, которую я нарушаю своими заявлениями. А ежели ты самовольный, так отчего ж мне свое серебро тратить на подкуп иных бояр? — говорил Рамадановский. — Трать свое. Есть же у тебя в достатке Ефимков. Григорий Григорьевич, по-первому, тебе самому сие нужно. Али не ведаю я, что с Василием Васильевичем Голицыным у вас добрый торг шел? Аль не разумею я, что Нарышкины удумали зажимать иных бояр своей властью, — отвечал я. Доводы были на самом деле так себе. Ну и поторговаться ж нужно было. Если нет чего-то существенного, то можно раздувать и значительное до размеров большого. Вместе с тем, действительно прав был Рамадановский. Если я хочу быть самостоятельной фигурой, ну или хотя бы иметь достаточно признаков своей воли, то мне необходимо как минимум за себя в ресторане платить. А про рестораны, конечно, образно. Сколько серебра требуется, дабы подкупить половину из бояр? Напрямую спросил я. Не все бояре стоят так дешево, что их можно купить. Уставки там нужны, назначения. Рамадановский посмотрел на меня веселым и хитрым взглядом, будто бы постиг какую-то истину и безмерно тому счастлив. А ты повлияй на то, как бы я стал головой всех стрельцов. И как это сделать, подобрался я? На самом деле назначение именно Рамадановского в качестве командующего стрелецким войском для меня было самым лучшим решением и выходом из положения. Ну так пущай, Васька Голицын, Али, кто еще из бунтарей поведает, что убоялись меня, — сказал Рамадановский. Вот как бы я был головой стрелецкого приказу, так и не было бы ничего. На мой взгляд, это было слишком прямолинейно и как-то, на мой взгляд, по-детски, что ли. Мол, одна банда подростков не хотела связываться с другой, потому как там среди бойцов есть грозный воин, ну или взрослый воин. А может быть, действительно, не всегда нужно искать сложности и еще больше погружаться и учитывать специфику нынешнего времени. Если кого боятся, значит, явно уважают, и значит, можно за этим человеком прятаться. А разве в будущем не так было, а? Да нет же, именно так. Все так. Лидеров-то боятся. И то, что возможно при слабом лидере, недопустимо при сильном. Пусть они и занимают одно и то же положение. Лишь только прячутся за многими условностями и нагромождениями. Что ж, все как скажешь, так и сделаю, — сказал я, подумав, и добавил. Если соберу челобитную от всех стрельцов, пусть они тебя просят быть головою над нами. Ну и ты мне чинить преград не станешь. Вот же ж. Говорю с тобою, и в толк никак взять не могу. Откель же ты такой взялся, а? — усмехнулся Рамадановский. — Согласный я. — И я согласен. Легко соглашаться, когда делать будешь то, что и так собирался. А насчет серебра — 1500 ефимков хватит? — спросил я, ввергая Рамадановского в недоумение. — Это ж сколько ты взял с усадьбы моей? Это ж сколько ты взял с усадьбы-то моей? Приказчик мог 15 долей отдавать. Там столького не было. Удивился и даже несколько с угрозой задал вопрос Григорий Григорьевич. Сильно меньше взял от тебя, боярин, а потерял там сильно больше. Когда твое добро и твоего родича спасали, добрых стрельцов и товарищей своих я там потерял. Дозированно добавляя металл в голос, говорил я. Тут главное не перегнуть палку, да и не задеть боярский гонор Рамадановского. В целом мы с ним решили. И этому обстоятельству я был безмерно рад. А еще сильно хотел пойти на контакт с Адоевскими. Что-то они лихо начали вокруг себя собирать беглецов, тех самых бояр, которые покинули Москву в преддверии бунта. У меня есть показания на некоторых из них, из числа тех, что вернулись уже через день после неудавшегося штурма Кремля. Причем нисколько не поддельные. Почитай, что треть из беглецов высказывали свое одобрение в нелегком деле, как оказалось, свержения Петра Алексеевича Романова. Они не высказывали своего желания видеть на престоле Софью, но все говорили в пользу Ивана Алексеевича. И вот, думаю, будет вполне достаточно, чтобы анонимно припугнуть таких деятелей, дабы они хором пели в защиту тех решений, что мной уже приняты, реализацией которых я прямо сейчас и занимаюсь. Ну, можно и не анонимно. Ну, а если это будет не анонимно, ну, разворачу я тогда выводами Следственной комиссии боярское болото. Да так, что пищать еще станут упыри. Дали такой инструмент в мои руки. Добрый конь. Видал я того коня. когда по моему жесту конюх подвел великолепного жеребца. Рамадановский даже забыл уходить. Да вот один болезный подарил. Ну, ему, хворому да духом сломленному, ни к чему такие кони. Подобный зверь слабого хозяина не примет, — сказал я, используя огромное количество намеков. И получилось так, что я рассказал и про Хованского, что он, дескать, не помер, а еще что сам себя считаю сильным, что означало бы быть к бою готовым. Тут бы мне еще лихо вскочить на коня да отправиться на выезд, за конюшню, на круг, чтобы учиться ездить. Но, конечно, такой воин, как Рамадановский, раскусил бы мою немощь как наездника. Мне еще учиться и учиться. Лихой ты, полковник. Коль что случится с тобою, и свечку поставлю в храме, и горевать буду, — сказал Григорий Григорьевич, направляясь к группе людей, ожидавших его неподалеку. Проводив взглядом Рамадановского, я обратился к конюху. — Ну-ка, давай, Антипка, 10 кругов более времени сегодня потратить не могу, — сказал я. — Антипа, между прочим, можно так сказать, завербовал Никанор. Далеко не все подчинялись стряпчему у крюка. Он хоть и главный среди стряпчих, но все больше командует непосредственным бытом царя и других обитателей Кремля, а вот конюхи ему не подвластны. Тут приказы отдает царский конюш и да царский стременной. Более того, мне нужен был кто-то, кто будет со мною заниматься верховой ездой. Это же просто позор какой-то, что я отвратительно держусь верхом на коне. Вдвойне стыдно, что имею одного из лучших коней во всей Москве. Вот потому конюху и было выплачено 5 ефимков, обещано еще больше, чтобы он и новости какие сообщал, ну, мало ли о чем говорят в конюшне сильные мира сего, и учил меня верховой езде. Туда 5 ефимков, сюда. Да лучше бы корову купил, да не одну, сколько уж приходится тратить-то. И не отобью же траты жалованием главы следственной комиссии. Недешево все же обходятся мне мои положения и необходимые политические игры. В этот раз я уже более уверенно держался в седле. — Признал тебя, полковник Буян! — придерживая за усцы коня и поглаживая гриву, сказал конюх Антип. — Действительно, конь будто бы чувствовал, в чем я не уверен, подставлял мне чаще свою шею, останавливался, как только я начинал заваливаться с седла. Такое поведение животного позволяло быть еще более уверенным, и уже на 9-м круге я достаточно бодро вшел рысью. Люди бают, что прогнут истряпчиво у крюка. С повинной пришли сыны его, да стерве Настасья отказал. Он человек злобивый. Такого за спиною не оставляют, ежели нет желания жить без тревог. Напоследок предупредил меня Антип. Без тревог, Антипушка, живет только тот, кто ничего не делает. Но за совет спаси тебя, Господь. Учту, — сказал я. Я разделся, еще немного в конюшне позанимался, прескачал, отжимался, провел бой с тенью. Потом направился в посольский в терем, домой к еде, к Анне. Мы прибыли из отчего дома с немалым запасом продуктов, и Анна должна была сама готовить. Есть хотелось неимоверно, да и было уже достаточно поздно, чтобы еще заниматься шпагой и потягать камни, которые я уже насобирал за конюшней. А еще ноги будто бы сами вели меня к Аннушке. Организм недвусмысленно намекал, что к сладкому процессу любовных утех я готов. И что важнее, еда или это? А вот бы одновременно всем этим заниматься. Двойное удовольствие. Нет, но не смешивать же мед с сахаром. Открывал я дверку с улыбкою мартовского кота. Предвкушал, как поем, и начну баловаться со своей кошечкой. Можно было бы и поменяться местами, сперва баловство, а потом уже прием пищи. В общем, я так и не определился. Зайдя в спальню, я увидел стоящие на столе горшочки, но далеко не сразу заметил Анну. Куда ж она запропастилась-то? «Должна быть уже дома». «Что случилось?» — выкрикнул я, подбежав к корчившейся от боли девушке. Она держалась за живот и согнулась под стол. Она держалась за живот, согнулась в 3 погибели. Бледна была, зато глаза красные и болезненные. Я укусила. Дрожащими губами попробовала что-то сказать Анна. Маленький кусочек укусила. Не вини меня за то, что трапезу твою порушила. Да о чем она вообще думает? А вот то, о чем я думаю, некоторым деятелям сейчас очень не понравится. Пора бы и оскал свой слово явить. Все должны знать, но действовать буду нелинейно. Поставляться не надо. У меня мыслишки были. Я тут же принялся промывать желудок Анне. Надеюсь, что все не так критично. Кусочек же только съела, обманщица. Говорил же, чтоб сама готовила и не отходила от еды ни на миг.